«Арзамас» представляет курс Дмитрия Беляева «Цивилизация древних майя». Лекция 5. Игра в мяч у древних майя. Ритуал, спорт или политика? Еще одна очень важная черта всех древних мезоамериканских цивилизаций, в том числе цивилизации майя, это игра в мяч. Очень часто ее называют мексиканским или мезоамериканским футболом, баскетболом, да, с бейсболом реже сравнивают, наш мяч большой. О ней еще и довольно много разного рода легенд, мифов, которые очень часто подтверждаются мексиканскими гидами туристическими и так далее. Пожалуй, самый популярный такой историографический миф, да, или легенда о том, что игра в мяч заканчивалась жертвоприношением участников этой игры. Ну и вот, пожалуй, для меня самым невероятным шокирующим из этих мифов было, что в плен приносили победившую команду. Я, честно сказать, до сих пор не знаю, откуда это взялось. То есть идея, что приносили проигравшую команду, она хотя бы в чем-то понятна, да, потому что это не просто игра, это еще ритуал, связанный с представлениями о жизни, смерти. А вот откуда взялся вот этот, ну, практически мем. Про команду победившую неизвестно, я пытался найти, но в этом совершенно глубоко все уверены, повторяю. Об этом часто рассказывают мексиканские туристические гиды, когда, значит, люди едут в тур поездки в Мексику, да, и вот они это привозят и так далее. Идея того, что игра в мяч обязательно заканчивалась жертвоприношением кого-нибудь, она, в общем-то, понятна, откуда выросла. И это связано вот с той ролью, которую миф об игре в мяч играет в мифологическом цикле «Майя-Киче Попольвух», где знаменитые герои-близнецы, культурные герои, по одной из версий «Породители человечества», они играют в мяч с богами подземного мира или Шибальбы, и точно так же играют в мяч представители предыдущего поколения, дядя и отец этих близнецов, Хунахпу и Шбаланке, и они проигрывают их, приносят в жертву, а потом, когда вот близнецы после всех своих побед и подвигов побеждают владык Шибальбы, они, соответственно, убивают, как бы принося жертву этих владык Шибальбы. И этот мотив, он, очевидно, и запомнился, стал основой, по крайней мере, в ранних исследованиях, посвященных игре в мяч, про это много пишется. Вообще, как бы европейцы с игрой в мяч столкнулись в центральной Мексике поначалу, в 16 веке, когда туда пришли испанцы, и она описана в некоторых сочинениях. Кроме того, Кортес некоторых игроков индейских отправил в Испанию. Они там при дворе короля Карлоса I, нам известного как Карла V, сыграли в мяч, показали. Есть даже европейские зарисовки этих игроков. Так что про это знали давно. Но о том, что игра в мяч была такой важной, занимала такое важное место в культуре, значит, до майя, знание об этом не было общим, потому что сначала был найден во второй половине 19 века Попольвух и опубликован, и оттуда, значит, эти данные появились. А о том, что вот майя не горные, да, не майя-киче, которые живут в основной части полуострова Юкатан, о том, что они играли в мяч в древности, об этом уже исследователи стали говорить только в 20-е годы 20 века. И вот оттуда как раз много этих мифов и выросло. Почему? Потому что испанские авторы 16 века, которые писали майя, Диего де Ланда знаменитый и прочие, они как раз про игру в мяч не упоминали практически. Ее там нету. Она, видимо, уже накануне испанского нашествия особой роли не играла. И это видно, потому что исчезли стадионы для игры в мяч и так далее. Итак, что такое игра в мяч? С чем она связана? Почему она важна? На самом деле, это такое условное название целого комплекса спортивных и ритуальных игр, которые существовали в Мезоамерике как минимум века с 18-17, то есть это первая половина второго тысячелетия до нашей эры, и вплоть до испанского завоевания. И потомки этой игры в мяч сохранились до сих пор у различных традиционных индейских групп. Сохранилось даже название, то, которое было, например, у ацтеков «Улама». Сейчас на основе этих игр и на основе там источников исторических свидетельств в Мексике восстанавливают игру в мяч как такую национальную игру, чемпионаты проводят и так далее. Почему это целый комплекс? Судя по всему, в разных регионах, в разные хронологические периоды, да, и в разных культурных средах существовали разные правила этого всего. Очень часто пишут в популярной литературе, что у майя эта самая игра называлась «Пок-топок». Это, скорее, не называет саму игру, а это вот такое подражание звуковое, как будто мяч хлопает, удары мяча повторяющиеся. Но были и другие термины. А основной термин, который описывал игру в мяч в период расцвета цивилизации, про который мы говорим, это слово «пиц». «Пиц» означает «игра в мяч», и, кроме того, это корень глагольный, который означает «играть в мяч». Этимология не до конца понятна, но, видимо, она обозначала с самого начала это действие. При этом сама игра в мяч появилась не у майя. Самые древние свидетельства существования игры в мяч у нас происходят с Тихоокеанского побережья нынешнего мексиканского штата Чиапас. Это такой очень важный регион для истории Мезоамерики, где появились первые в свое время иерархически организованные вождества, да, то есть первые сложные социально-политические структуры еще в 17 веке до нашей эры. Там много всего появилось. И в том числе, ну, еще даже до появления вождеств, то есть на этапе деревень, там существовала эта традиция игры в мяч. Потом она распространилась, очевидно, и широко. Хотя, судя по всему, вот это была такая целая полоса, которая протягивалась от этого Тихоокеанского побережья до побережья Мексиканского залива. Почему? Мяч делался из натуральной резины, из натурального каучука, поэтому происхождение этой игры, безусловно, связано с тем регионом, где эти каучуконосы. А это, прежде всего, побережье Мексиканского залива. А вот из этого региона у нас происходят самые ранние мячи, то есть окаменевшие остатки этих мячей. Это связано с альмекской культурой, которая развивалась раньше, чем ранние культуры майя. И мечи альмекские, которые были найдены, их как приношение бросили в источник около одного из памятников альмекских, и они, в общем, находясь в воде, окаменели, но сохранились. Собственно говоря, да, сам мяч — это не совсем мяч. Мы его называем мечом, но по технологии изготовления скорее клубок, потому что вытягивается резиновая полоса клейкая из различных пород деревьев каучуконосных. Она начинает сворачиваться в клубок, периодически этот клубок обрабатывают, чтобы он приобретал форму цельного круглого предмета. Да, он мог быть разных размеров, да, ранние, видимо, были маленькие, какие-то могли быть и довольно большие. Поэтому вот этот мяч-клубок, опять-таки, он не литой, он сплетенный в этом смысле. Форма у него округлая, ну, конечно, не идеально круглая, и мы понимаем, что он прыгает очень условно. Он все равно отскочит от твердой поверхности, но это не современные мячи, да, которые специально для этого придуманы. Второй момент, он, как можно догадаться, очень тяжелый. Тем более, что это натуральный, значит, не вулканизированный каучук. Поэтому даже маленькие эти мячи, они действительно тяжелые. Это вещь непростая для игры. Мы не знаем, каким словом назывался мяч у древних майя в классическую эпоху, в первом тысячелетии нашей эры, но у нас есть иероглиф, который этот мяч обозначает. Это очень показательно, потому что этот иероглиф, он сохраняет свою рисуночную природу, и это что-то свернутое, завернутое в клубочек. Поэтому, видимо, это было не само слово «мяч» или «круг», а какой-то специфический термин, который обозначает именно этот мяч. Игра происходила на игровом поле. Игровое поле это ограничивалось с двух сторон такими низкими платформами, широкими и вот не очень высокими. И у этих платформ были стены не вертикальные, которые обращены внутрь игровой площадки, а наклонные. Зачем это нужно? Видимо, самые ранние эти платформы строились там из глины, из земли, а дальше в большинстве городов майя стадионы были каменные целиком, либо с каменной облицовкой. Собственно говоря, эти наклонные плоскости внутренние игровые, они обеспечивали, ну, что если мяч сюда попадает, то он, так сказать, отскочит. Причем даже там были специальные эксперименты, что чем круче, чем больше угол наклона, тем более специфически будет этот мяч отскакивать. Размер этой площадки игровой, он разный. Есть небольшие, есть совершенно гигантские. Ну, там, самый большой стадион в истории майя, это так и называется, большой стадион для игры в мяч Чичен-Ицэ. Там разные приводятся цифры иногда, да, но там, в общем, длина этого игрового поля больше 90 метров. Это, так сказать, видимо, такой чисто ритуальный был объект, вряд ли тут они играли. А так, стандартный стадион в нормальном городе майя, ну, длина этого игрового поля где-то 20, ну, 30 метров. Ширина в этом смысле варьируется. Да, может, 3,5 к 1, 4 к 1, где-то так, примерно. То есть, видимо, четких размеров установленных не было. И это, кстати, интересно, даже свидетельствует о том, что, несмотря на то, что у игры был ритуальный, есть определенный аспект, прям вписывание в какие-то обязательные цифры не существовало. И это показательно, потому что, когда мы будем говорить о календаре, там как раз точность всегда, так сказать, очень важна. Временной аспект точен, а пространственный не такой, так сказать, обязательный. Платформы эти боковые, они использовались не только для того, чтобы ограничивать игровую площадку, но и на вершине этих платформ в некоторых случаях располагались места для зрителей, типа трибуны. В случае с майя у нас таких изображений нету, есть изображения в других культурах, там есть такие керамические модельки площадок для игры в мяч из Западной Мексики, и там видно, что на верхушках этих боковых платформ люди сидят и смотрят, а игроки там играют на поле. Точных правил тоже, так сказать, мы не знаем, как это было у майя в классическую эпоху. Судя по всему, мяч надо было там, да, определенным образом загнать или держать на половине поля, который принадлежит противнику. Да, вот очень частый тоже такой миф о том, что мячом надо было попасть в специальное кольцо, которое висело на боковой стене стадиона. Там два кольца, они могли висеть друг напротив друга. Вот это тоже, судя по всему, миф. Кольца такие действительно есть. Это очень интересные памятники скульптуры майяской. Но не везде они есть. Есть стадионы, где никаких колец нету, а есть стадионы, где кольца есть. Судя по всему, традиция изготовления колец больше была специально на севере полуострова Юкатан. Там у нас встречаются самые яркие примеры этих колец, еще и с иероглифическими надписями, которые сообщают о термине, как это называлось, кольцо и так далее. А вот, например, в городах на территории нынешнего мексиканского штата Кампече, там с кольцами, в общем-то, напряженка. Зато вместо колец встречаются так называемые маркеры. Это такие небольшие, напоминающие алтари, круглые скульптуры. Они отмечали, маркировали какие-то ключевые пространства в игре. Либо один такой маркер располагался в самом центре игровой площадки. Это вот как пятачок, с которого хоккеисты начинают играть и так далее. Иногда маркера могло быть три, и они вот располагались по центральной оси, в центре, соответственно, в одном конце и в другом конце. Видимо, может быть, отмечая дома условные играющих команд. Древнейшие из этих маркеров были просто каменные диски, а потом в дальнейшем, по мере развития искусства и по мере развития письменности, на них стали появляться иероглифические надписи. И вот благодаря прочтению некоторых из этих надписей, да, мы знаем, что, например, стадион был тогда-то построен и освещен, то есть запущен в этом смысле. И вот что очень важно, что действительно стадион для игры в мяч в пространство письменной культуры тоже вполне себе вписан, потому что помимо надписей на этих маркерах, иногда на кольцах, есть в некоторых случаях и надписи специально вмурованные в наклонные панели, иногда были надписи с другой стороны стадиона. В общем, стадионы упоминаются в иероглифических текстах, это очень важно. Две команды, которые играли одна против другой, у каждой была условно своя часть поля. В более позднее время, да, распространяются так называемые И-образные стадионы, но они по форме площадка напоминают латинскую букву И. То есть вот есть центральная площадка, а потом с одной и с другой стороны есть такие как бы голова и ноги. Там были как раз какие-то дома играющих команд. Но в основном у самых древних стадионов, которые датируются временем, начиная с 6-5 веков до нашей эры, и потом в первом тысячелетии, да, вот этих V-образных стадионов не было, поэтому как там размечались эти дома команд и ворота, не очень понятно. Описания правил непосредственно у майя у нас нету. Даже вот в мифологическом цикле «Попль Вух» просто говорится, что мячом они играли, там бросали его, надо было его поймать, отбить. Но непосредственного описания нету. Судя по всему, было очень много разных вариантов. И, наверное, в силу культурного обмена и у майя были варианты, которые приходили из других локальных цивилизаций. И наоборот, майяские варианты влияли на другие. Что общее? Что с мячом играли не руками и ногами, то есть это не регби и не гандбол, с одной стороны, да, и не футбол, с другой стороны. Бить по мячу можно было только определенными частями тела, и это придавало игре сложность и изощренность, я бы даже сказал. Потому что, судя по всем описаниям и изображениям, ладонью бить было нельзя. Можно было бить предплечьем правой или левой руки. Можно было мяч принимать на пояс. И можно было по мячу бить бедром и голенью. А поскольку, да, мяч тяжелый, и, соответственно, попав на эти части тела, он, в общем-то, с легкостью переломает все кости, то, значит, игра предполагала использование особого снаряжения. Это щитки, которые на руках, на ногах были. Особенно, да, важными были щитки на предплечьях, потому что там у нас лучевые кости сломаются быстрее всего. И, соответственно, вот на голени. Ну, потому что бедро, на него, наверное, была еще юбка. Много всего было, что его прикрывало. И такого рода защитное снаряжение изготавливалось из разных предметов. Из дерева, из какой-то кожи животных, там, оленей, тапиров. Потому что они должны быть довольно прочные, конечно же. И они видны на изображениях, прекрасно видны в сценах игры в мяч, на монументах или на изображениях на керамике. Пока до настоящего времени у нас известен только один такой предмет с иероглифической надписью, но это, видимо, символический предмет, потому что он изготовлен из камня. Он был в свое время найден в древнем городе Экбалам на севере Юкатана, неподалеку от нынешнего Лидолида. Это как бы каменный полужёлоб из известняка, не очень тяжелый, кстати. Да, и вот на нем надпись, которая на нем была, она начинала со слова «Баальтун», как бы «защитный камень». по-русски мы это слово называем «щиток», да, например, по-испански это называется «протектор де ла ману», «защита». Это где-то, наверное, началом 9 века датируется эта штука. Да, но, конечно, они были и раньше. Но поскольку они, скорее всего, были из материалов непрочных, то если там надписи и были, то, конечно же, они не сохранились вместе с этими вещами. Значит, вот щитки — это первый элемент. Второй важный элемент этого защитного снаряжения — это такой пояс. В мезоамериканистике его принято называть словом «ермо», потому что по форме он напоминает именно ермо, которое вешается на шею лошади. И это вообще вещи уникальные, потому что их сохранилось довольно много от культур соседних с майя, и они там каменные. Они с полированного камня, обильно украшенные резьбой и так далее. И вот это вечная тема. Реально ли они были каменные? Да, можно было бы носить эти каменные поясные защиты, да, ярма, или все-таки эти каменные, опять-таки, ритуальные, а они были там изготовлены из дерева, там, ну, или из кожи. Ответить на это сложно, потому что, ну, даже изображения, которые мы видим, они же показывают некоторую идеализированную картину. То, как это должно быть, а не то, как это есть на самом деле. По термину камень все-таки похоже, что какие-то из них могли быть и каменными. Ну, надеемся, когда что-нибудь деревянное подобное найдем, и на ней тоже будут надписи. И эта надпись прояснит, какие там могут быть другие термины. Суть по тому, что мы знаем из культур соседних, здесь параллель всегда приходится использовать, эти каменные ярма украшались изображениями божеств, связанных с землей, иногда связанных с дождем. И, собственно говоря, крайне важную роль играли в качестве ритуальных предметов. Поэтому такой полностью оснащенный правитель или знатный человек, потому что в мяч, судя по всему, играли правители и знатные люди, вот он выходил и принимал участие в этой игре. Тексты иероглифические, которые сообщают об игре в мяч, в основном сообщают о том, что в мяч играют правители верховные, цари или какие-нибудь наместники, областные правители, члены царского двора и так далее. Но это тоже нам с вами, конечно, однозначно указывает на то, что этот миф о принесении в жертву, он не работает, потому что после каждой игры кого-нибудь из знатных людей надо было принести в жертву. Ну, с одной стороны, конечно, способ контроля элит, чтобы не зарасталось, с другой стороны, в общем, указаний на это особых нету. Здесь, опять-таки, мы сталкиваемся с тем, что иногда для интерпретации значения этой игры, ритуальной, например, потому что, безусловно, это был ритуал, да, нам приходится там использовать какие-то сравнительные данные. В частности, понятно, что в более поздние времена, видимо, считалось, что когда мяч летает, это как солнце движется по небосводу. С другой стороны, есть у нас сцены, когда культура майя низменных районов Северной Гватемалы, Южной Мексики пришла в упадок, да, вот на севере Юкатана расцветает Чечен-Ица, такая важная столица. В Чечен-Ице есть прекрасные рельефы, которые изображают мяч, в который вписан череп, то есть отрубленная голова, принесенная в жертву. Вот это тоже, кстати, в свое время способствовало представлению о том, что игра в мяч всегда заканчивается, значит, да, жертвоприношением. И там есть сцены, где два игрока, один игрок, видимо, победитель, он в руке держит нож, в центре мяч, а напротив стоит игрок, у которого отрублена голова, и из нее брызги крови, как лучи, расходятся. Но эта версия действительно поздней игры, наверное, 9-го, может быть, 10-го веков, которая связана с этой специфической культурой Чечен-Ицы, которая, конечно, тоже майя, но довольно поздняя. Подобного рода изображений в классическую эпоху нету. В классическую эпоху мы видим, что правители, значит, да, играют в мяч, как правило, что очень важно, да, иногда просто сообщается, что вот правитель играл в мяч, иногда у нас есть свидетельство, что в мяч играли люди, которые друг другу не противостоят, то есть они противостоят в игровом плане, но в мяч, например, могут играть верховный царь и его вассал. Или есть изображение, когда в мяч играет верховный правитель, а также играют там его наместники. На том же стадионе, очевидно, или в том же пространстве, на других сценах они играют. Или есть сцены, где действительно вместе играет какой-нибудь придворный и какой-то из правителей. Иногда есть как бы очень интересные сообщения, что играл в мяч такой-то человек в таких-то условиях. А иногда есть в сценах монументальных изображение правителя, который без мяча, и он стоит в такой позе, как будто он бьет по мячу, например, бедром. И это подписывается, что вот его изображение в игре в мяч. То есть это был важный элемент элитарной культуры, исключительно важный. Какие функции могли быть у этой игры в мяч, мы это все хорошо знаем, особенно в современном мире. Вспомним фанаты-болельщики и все прочее. Вот. Да, мы знаем из других примеров мезоамериканских, что в некоторых случаях, например, игра в мяч была заместителем войны. Вот у миштеков, жителей горной части Оахаки, незадолго до испанского нашествия, в 14-15 веках, стадионы для игры в мяч сейчас располагались на границах между княжествами, да, и вот там два соседних князя собирались, поиграли, кто проиграл, тот выплачивает дань. видимо, такая была схема. То есть, как бы, вот в определенном смысле замещение войны возможно. Хотя все-таки, по большей части, мы, когда говорим про игру в мяч у древних майя, мы видим, что этим занимаются верховные правители и их подчиненные люди. То есть они принимают участие в этом социальном ритуале, который объединяет, создает дополнительную солидарность и так далее. Что там у нас с азартом? Это сложно сказать, потому что эпитки из источников из других культур, из американских, мы знаем, что да, азарт был, что люди ставки делали и так далее. Упоминаний о ставках в иероглифических текстах майя нету. Есть некоторые упоминания, очевидно, о ведении счета. Там используется такое слово, которое означает буквально «царапать» или «скрести». И вот там говорится, что 13 раз там процарапали. Ну, наверное, это сообщает о ведении счета. И есть изображение, где как будто вот чем-то таким скребут на стене стадиона. До какого, так сказать, счета оно могло идти, тоже не очень понятно. И вот у нас есть действительно уникальные свидетельства, что на некоторых мячах, когда они изображены в сцене игры в мяч, написана цифра и какой-то иероглиф. Долгое время было непонятно, что за иероглиф, потом стало понятно, что там написано слово «нахб», которое буквально означает «пять». «Нахб» — это ладонь и «пять», то есть как мер длины. И вот стало ясно, что это, видимо, указание на какие-то размеры мячей. Бывает от 7 до 19 эти числа. Ну, то есть это должны быть довольно большие мячи. Очевидно, речь идет об окружности. Чем больше окружность мяча, тем он тяжелее. И, соответственно, ну вот большим мячом играть сложно. Так что вот с этой точки зрения сведений таких уникальных у нас довольно много. Хотя очень хотелось бы найти текст, в котором говорится про ставку. У нас есть знаменитая история такая романтизированная о том, как правитель города Тецкока Нисуальпилли в запале игры, да, поставил свое царство против трех индюков. Если он выиграет, то ему астекский царь выплатит трех индюков, а если он проиграет, его команда, точнее, проиграет, тогда тот заберет его царство. Но выиграл все-таки. Так что азарт как бы в Мезоамерике в принципе присутствует. Ну, я полагаю, что и у майя он тоже присутствовал, конечно же. В то же время, что отличает комплекс игры в мяч у майя, в том, что там, судя по всему, существовала некоторая разновидность, очень специфическая, как раз связанная с принесением в жертву пленников. Потому что есть у нас изображение, как правило, позднее, это уже 7-8 века, где мы видим следующую сцену. В центре изображения стоит правитель, как игрок в мяч, с поясом, с щитками, со всеми элементами костюма. Он готовится принять подачу, особым образом на одно колено встав, выставив вперед бедро, и в то же время вот выставив вперед руку, чтобы ударить плечом. А перед ним такая лестница, не наклонная панель стадиона, а лестница. И сверху с этой лестницы летит большой довольно мяч, внутрь которого вписана фигура пленника. Это пленник, который лежит на животе, он изогнут вверх, руки и ноги у него связаны за спиной, и таким образом он такое кольцо превращается. И есть еще несколько памятников, которые показывают, что пленника могли связать, как бы придав ему форму шара или мяча. И это вот была судьба такого пленника. То есть это, скорее всего, как раз не попытка заставить там, вы взяли в плен какого-то врага и заставили его, значит, поиграть с вами в мяч, но поскольку все уже заранее организовано, то он проиграл и принесли его в жертву. А это некоторая имитация этого. Вот наличие этой версии, оно, повторяюсь, очень сильно отличает майя, потому что больше нигде такого ничего не было. Более того, в, значит, одном из городов, очень важных для изучения истории майя и культуры, который мы знаем под археологическим названием Ешчелан, в древности он назывался Пачан, там есть прям специальный комплекс, где, судя по всему, были такие лестницы, и было высечено несколько монументов, которые эти лестницы украшали. Да, вот мы это знаем под названием «Иероглифическая лестница 2», хотя это как бы не совсем лестница, а такой очень специфический комплекс. Ну, и в других, в общем-то, городах тоже они были. Причем мы понимаем, что это не просто какие-то метафорические изображения внутрь вписанные, а реальные люди, потому что в одном случае в этом мече небольшие такие процарапанные иероглифы, которые называют имя этого человека, и мы знаем, что это один из пленников, которого Ешчеланский царь захватил в плен в свое время. И потом, чуть позже, это сцена игры в мяч. Оригинальная сцена жертвоприношения, то есть свернули человека клубком, мы вниз его сбросили. Даже если лестница невысокая, ну, пролетов не так много, все равно его ждала не очень приятная смерть. Как его бросали, тоже не очень понятно. Все-таки это изображение, оно во многом такое идеально метафорическое. Но, опять-таки, это специфические такие триумфальные формы, наверное, игры в мяч. В обычном случае там просто мяч, никто в него не вписан, на нем, может быть, написано когда-то, а может, и ничего не написано, просто мяч и мяч. Вообще, да, вот в последнее время, благодаря нашему обращению к текстам, мы очень много как бы таких элементов этой игры в мяч начинаем понимать, которые раньше не понимали. То есть раньше у нас было некоторое общее видение, а вот теперь мы видим, ага, тут есть какие-то особенности региональные или хронологические. Вот эта классическая игра в мяч, которая сформировалась, судя по всему, где-нибудь в 6-5 веках до нашей эры, потому что у нас первые археологические находки, они в области майя массово на северо-западе Юкатана, там было какое-то культурное сообщество, которое сплошняком играло в мяч. Там больше 20 стадионов было найдено на, в общем, довольно небольшой площади. Чуть не в каждой мелкой деревне был стадион для игры в мяч. Вот такие фанаты футбола жили. Традиция эта, в общем-то, и дальше тоже распространялась, оформилась окончательно к началу нашей эры, вот классическую эпоху она существовала в том виде, в котором мы ее знаем по иероглифическим текстам. А потом, когда классическая цивилизация приходит в упадок, эпицентр развития культуры майя смещается с одной стороны на север, с другой стороны горный Гватемали появляет свои традиции, там формируются дальше разные версии. Одна, которая описана у Киче, это Попольбух, а другая версия, которая процветала как раз Чичен-Ицэ. Ну, видимо, это вообще, как бы, может быть, даже была не совсем игра, а какие-то вот театрализованные представления. Повторюсь, большой стадион для игры в мяч Чичен-Ицэ, длина больше 90 метров, соответственно, ширина тоже между 25 и 30 метрами. У этих боковых платформ сначала идут вертикальные стенки, которые тоже высотой под 8 метров. Они все украшены резными рельефами, которые как раз изображают сцены игры в мяч, сцены жертвоприношений и так далее. Вот. Но, в общем, есть и другие стадионы поменьше в Чичен-Ицэ. Но вот этот центральный стадион, такое ощущение, что там, может быть, действительно приносили в жертву пленников, массово имитируя игру в мяч. И это, конечно, такое вот развитие этой игры необычное. И вообще, в этом смысле, явно влияние центрально-мексиканских культур или культур побережья Мексиканского залива. Там очень много в искусстве, связанном с игрой в мяч, мотивов, которые пересекаются. И что еще очень интересно, у нас пока еще нету свидетельства о том, что с точки зрения майя классической эпохи в мяч играют боги. Ни в одной мифической, встречающейся нам записи, да, мифа или какой-то мифической идеологии, нигде не говорится, что боги играли в мяч. Ассоциируются боги с игрой в мяч, потому что там есть специфические названия пространств для игры, которые, очевидно, связаны с какими-то божествами. Но чтобы там какой-нибудь бог солнца сошелся с богом дождя, или там верховный бог Ицамкаках или Ицамна сыграл с какими-то своих подчиненных, нет, такого нету. Вот это интересное явление, потому что у Киче, например, как раз вполне себе боги подземного мира в мяч играют, и вся эта тема соперничества героев-близнецов и богов подземного мира центральная практически для мифологической системы. Повторяю, представить себе город майя без стадиона для игры в мяч, нормальный, хороший такой качественный город, невозможно. Это вот такой джентльменский набор. Иногда как бы стадион для игры в мяч может быть несколько, это показывает, что есть какие-то разные команды, разные группы, знати, которые принимают в этом участие и так далее. Насколько за игрой следили жители города, незнатные, простые, горожане, зажиточные, были у них там любимые команды, болельщики, еще что-нибудь подобное, это все-таки сказать сложно. Среди тех, кто читал такую известную книжку для детей «Воин из Киригуа», которую написал Ростислав Васильевич Кинжалов, один из советских, потом российских мезоамериканистов, такая очень хорошая книжка, там как раз эта игра в мяч представлена, как будто за ней следили, ну, может быть, не все горожане, но, тем не менее, вот втекали какая-то часть людей. Увы, пока таких сведений нет, но я не исключаю, что появятся, может быть, какие-нибудь росписи, какие-нибудь еще уникальные памятники искусства, надписи, которые нам позволят вот в эту таинственную игру заглянуть глубже. Ну и лучше понять всю ее специфику. В следующей лекции о том, почему в 2012 году, вопреки предсказаниям древних майя, не наступил конец света.